Мелькнуло желание продолжить путь ночью, тем более что место Тиландеру знакомы, и рифов в этом квадрате моря нет, но мне хотелось убедиться, что американцы не ошиблись, и ископаемое точно мел. С первыми лучами солнца Герман быстро нашел место, где они наткнулись на мел. Буквально через полчаса рабочие докопали до пласта молочного известняка с сероватым отливом. Мел. Он рисовал на камне не хуже школьного, легко крошился и пачкал руки. Объяснив рабочим, чтобы выкопанный известняк складировали ближе к берегу, оставил им солидный запас еды. Ручей протекал совсем рядом, кроме того, в этой части острова много диких коз и крупных зайцев. Имея лук, не пропадут, вернуться сюда я планировал примерно через неделю с учетом дороги до озера и обратно. Сегодня нам везло, дул юго-западный ветер, вызывавший трехбальное волнение. Каждые полчаса Тиландер корректировал курс, чтобы нас не снесло к югу. Следующая точка остановки Родос, на котором я хотел провести основательную разведку. Этот остров значился у меня следующим для колонизации. По прямой от Кипра до Родоса около 400 километров, насколько я мог судить по атласу. В этот раз я его взял с собой, чтобы легче ориентироваться. Атлас, конечно, хороший, но по нему я мог только приблизительно определить место своей высадки с МКС, если верить изрезанной береговой линии, получалось, что высадился я в районе Мармариса. А предполагаемое озеро Слуома на моем атласе вообще не отмечено. Или оно ко времени картографии Анатолии высохло, или планеты все-таки имели географические отличия. Вспомнив путь, что преодолел до своей старой бухты предположительно в Мармарисе, пришел к выводу, что озеро Слуома должно быть в районе Кушадасы. По суше это 130 километров, по морю чуть больше из-за рельефа береговой линии и множества островков, что придется огибать. В этом районе следовало быть осторожнее, сядем на мель или еще хуже, напоримся на риф, и все пропало. Двое суток ветер то стихал, то усиливался, но практически все время оставался попутным. Заметил, что Тиландер делает самодельные карты этой части Средиземноморья, отмечая наш путь. К вечеру вторых суток после отплытия с западного берега Кипра пристали к Родосу, где отдохнули сутки, пока я с Санчи, Нелл и тремя лучниками обследовал остров. Для колонии место подходило идеально, остров изобиловал родниками и мелкими млекопитающими, такими как зайцы, суслики, козы. Огромное множество самых разных птиц гнездились на побережье, Санчи определил их как съедобные. Вода у острова кишила рыбой, за 3 километра береговой линии дважды встретились устричные отмели, усыпанные моллюсками. Пение птиц наполняло воздух странным ощущением праздника и умиротворения. «Мне здесь нравится больше, словно в райском саду», — поделилась Нелл, проворачивая вертел, на котором истекал жиром крупный заяц, жир каплями падал на угли, шипя и вспыхивая язычками пламени, распространяя соблазнительный аромат. От зайца нам двоим достались только задние лапки, остальное умял Санчи и довольный рыгнул так, что разбудил двоих черных воинов, уснувших недалеко. В путь отправились еще до восхода солнца, Варик лавировал среди малых островков. Здесь нельзя довериться ветру, потому мы шли на веслах. Пройдя россыпь островков, Тиландер поставил парус. Через 2 часа показалась моя старая бухта, в этот раз мы не планировали здесь останавливаться. Проплыло по правому борту соляное поле, за ним река. К обеду мы предположительно добрались до места, я искал небольшие скалы, что находились в 10 километрах от озера те самые скалы, где обитали убитые нами неандертальцы. Их я увидел через полчаса, еще минут 20 спустя велел американцу пристать к берегу. Санчи тоже узнал местность и немедленно облачился в свои доспехи, снятые на время морского путешествия. Варяг, постоянно замеряя глубину, осторожно приближался к берегу. Сквозь идеально чистую воду было видно дно, усеянное камнями. Тиландер подвел судно к берегу так, что воды оказалось всего по пояс, когда я спрыгнул за борт. Подняв кучу брызг, рядом приводнился Санчи. Двое черных воинов племени Гаши, пятеро лучников Варяга, составили мой эскорт. Попытку американца сопровождать отклонил без раздумий. Море в любой момент может выкинуть неприятный сюрприз в виде шторма, матросы без Тиландера просто не справятся. Тем более, что идти нам всего несколько километров, а со мной Санчи, и я взял с собой пистолет и винтовку. Пятеро матросов с корабля, со слов Тиландера, лучшие лучники, а черные воины вооружены копьями и каменными топорами. Железные топоры, салаги, еще не заслужили. Кроме того, со мной Нел, в умении сражаться не уступающая среднестатистическому воину, компенсируя физическую слабость скоростью и умением думать. От берега местность немного шла под уклон, очертания озера, скрытого за широкой стеной камыша и тростника, размывались. Мы высадились примерно за километр до самого озера, до него оставалось минут 20 ходьбы. Санчи, готов к встрече с невестами. Неандерталец не ответил, но я чувствовал радостное возбуждение, исходящее от парня в предвкушении встречи. По мере приближения к озеру видел, как менялась Нел, давно ждущая встречи с соплеменниками. Как и в прошлый раз, мы не смогли найти тропинки, ведущей вглубь камышей. Санчи уже начинал нервничать, выкашивая дубиной камыши, когда я внезапно вспомнил имена Луома. Нел, вождя звали Бел, а еще там была девушка по имени Сан. Сан. Глаза Нел полезли на лоб, я даже вспотел, предчувствуя, что сейчас услышу, так звали мою старшую сестру, но она на полях вечной охоты. Я видела, как ее схватил Канг и занес над ее головой топор. Я не стал продолжать разговор, искренне надеясь, что Сан с озера не ее сестра. Как-то некрасиво получится даже для каменного века спать с двумя сестрами. Правда, я не мог этого знать, хотя сходство с Нел было весьма очевидным. «Все Луома на одно лицо», — беззвучно прошептал я, пытаясь найти проход в камышах. «Мичатша! Где вы, Луома?» — пронзительно закричала Нел, заставив вздрогнуть меня от неожиданности. Она трижды повторила свои слова, которые в тишине звучали особенно громко. В какой-то момент мне показалось, что недалеко зашелестел камыш, но это оказался ветерок, лениво пробежавшийся по долине. «Арадол, выходите, я своя», и снова трехкратный призыв моей жены остался без ответа. Мы прошли несколько сот метров в обе стороны, но везде натыкались на сплошную стену камыша. Я уже подумывал отдать приказ, чтобы воины начали прорубать просеку в камышах, чтобы пойти прямо, пока не выйдем к воде, как совсем рядом прозвучал голос. «Канку! Убийца Кангов, проклятие Кангов, это же имя, данное мне озерными Луома!» «Бел!» — громко спросил в ответ, стараясь угадать, где именно находится задавшая мне вопрос. Зашуршали камыши, и трое женщин, впереди которых шла Бел, вышли слева от нас, именно в том месте, где минуту назад мы тщательно искали тропу. За прошедший неполный год Белл не изменилась, оставаясь все такой же привлекательной. Но Сан среди женщин не было. Увидев Луома, Санчи радостно взревел, а те кинулись его обнимать, повторяя «Канг Санчи». Нел смотрела внимательно на Луома, но, судя по всему, они не знакомы между собой. Или прошло слишком много времени, чтобы в красивой статной жене Макса узнать замухрышку из племени Луома. Значит, я ошибся, предположив, что это остатки племени Нел, тем лучше, не придется испытывать угрызения совести перед Нел. Нел и Белл вполголоса говорили, отойдя в сторону. Нел, окликнул жену, скажи ей, что я вернулся за ними, нам нужно их забрать и до темноты выйти в море. Через несколько минут общения Белл приняла решение, скользнув взглядом по мне и моей жене. По ее команде две остальные девушки исчезли в камышах. Они пошли за детьми, сообщила мне Нел. У них двое детей, рожденных от Санчи. Прошла томительная минута, прежде чем, рассмеявшись, Нел продолжила. Обе твоих женщины тоже носили детей, но Белл упала на охоте, и ребенок вышел из нее, а Сан потеряла ребенка во сне. Давно это случилось? Тихо спросил, потрясенный известием о смерти своих детей, одновременно чувствуя облегчение. Нел перебросилась парой фраз с Белл и перевела. Давно, спустя рождение одной луны на небе. Известие, что выкидыши случились на малых сроках, немного утешило. Спустя полчаса камыши все так же неожиданно раздвинулись, и появились уже три девушки с двумя младенцами примерно месячного возраста. Увидев меня, Сан рванулась ко мне, но хлестким, Савва, Нел остудила ее пыл. Тем не менее Сан подошла и прижалась к моей груди, не спуская глаз с Нел. «Где старик?» — спросил я Белл. Вопрос она поняла, молча указав на небо. Весь нехитрый скарб женщин состоял из охотничьих копий и шкур, которые распределили между воинами. Не встретив никого по дороге, дошли до берега, где при виде покачивающегося на волнах варига у озерных Луома вырвался возглас удивления и страха. «Добро пожаловать в страну чудес, девочки», — улыбнулся я, — «приключения только начинаются». Глава 26. Кипр удивляет. Обратный путь до Кипра прошел спокойно, первое время Луома боялись даже смотреть в воду. К концу первых суток пришлось опробовать сортир, повешенную под носом люльку на тросах. Туалет во время морских путешествий – дело хлопотное. Если мужчины могли себе позволить просто сесть на борт и сделать свое дело, женщинам приходилось перебираться в люльку и висеть на тросах. Это самая неприятная часть морских путешествий, и неудивительно, что, когда приставали к берегу, часть пассажиров мчалась к ближайшим кустикам. Рабочие, оставленные для добычи мела, меня удивили. За 6 дней нашего отсутствия выросла гора добытого известняка 2 метра в высоту и 5 метров в диаметре. Даже забив трюм, варига, на что ушла половина дня, мы смогли забрать лишь 1/3 мела. Тяжело груженный корабль возвращался в Кипрус, огибая остров по южной стороне. Борта возвышались над уровнем моря всего на 30 сантиметров. Ветер стих. На море установился абсолютный штиль. Тиландер нервничал и непрерывно подгонил гребцов ударами в гонг, бросая взгляды на падающее давление в барометре. С черепашьей скоростью мы достигли оконечности южного берега и двинулись вдоль него, надеясь добраться до Кипруса до начала шторма. За весла садились все, даже я выдержал 3 смены, прежде чем мозоли на руках сделали мое участие невозможным.